Лицо этого японца, и узнав его, я, как и следовало ожидать, ощутил грусть. «Это Куникида Доппо», — сказал настоятель. «Поэт, до конца понявший душу рабочего, погибшего под колесами поезда. Думаю, говорить вам о нем что-либо еще не имеет смысла. Поглядите на пятую нишу. Это, кажется, Вагнер?» «Да. Революционер, являвшийся другом короля. Святой Вагнер на склоне лет читал даже застольные молитвы. И все же он был скорее последователем религии жизни, чем христианином. Из писем, оставшихся после Вагнера, явствует, что мирские страдания не раз подводили этого святого к мысли о смерти». Настоятель все еще говорил о Вагнере, когда мы остановились перед шестой нишей. «И это друг святого Стринберга, француз-художник», имеется в виду Гоген. «Он бросил свою многодетную жену и взял себе 14-летнюю таитянку. В широких жилах этого святого текла кровь моряка. Но взгляните на его губы. Они изъедены мышьяком или чем-то вроде этого. Что же касается седьмой ниши, но вы, кажется, уже утомились. Извольте пройти сюда. Я действительно устал». Вслед за настоятелем я и раб прошли по коридору, пронизанному ароматом благовоний, и очутились в какой-то комнате. Комната была мала. В углу возвышалась черная статуя Венеры. У ног статуи лежала кисть винограда. Я ожидал увидеть строгую монашескую келью безо всяких украшений и был несколько смущен. Видимо, настоятель почувствовал мое недоумение. Прежде чем предложить нам сесть, он сказал с состраданием: «Не забывайте, пожалуйста, что наша религия — это религия жизни. Ведь наш Бог, наше древо жизни учит: живите вовсю». «Да, господин раб. Вы уже показывали этому господину наше священное писание?» «Нет», — ответил раб и честно признался, почесывая блюдце на голове. «По правде говоря, я и сам толком его не читал». Настоятель, по-прежнему спокойно улыбаясь, продолжал: «Тогда, разумеется, вам еще не все понятно. Наш Бог создал Вселенную за один день. Древо жизни хоть и дерево, но для него нет ничего невозможного. Мало того, он создал еще и самку. Самка же, соскучившись, принялась искать самца. Наш Бог внял ее печали, взял у нее мозг, и из этого мозга изготовил самца. И сказал наш Бог этой первой паре кап: жрите, совокупляйтесь, живите вовсю». Слушая настоятеля, я вспомнил поэта Токка. К своему несчастью, поэт Ток, так же, как и я, был атеистом. Я не каппа и потому понятия не имел о религии жизни. Но Ток, родившийся и проживший всю жизнь в стране водяных, не мог не знать, что такое древо жизни. Мне стало жаль Токка, не принявшего такого учения, и я, перебив настоятеля, спросил, что он думает об этом поэте. «А этот поэт достоин всяческого сожаления», — сказал настоятель, тяжело вздохнув. «Что определяет нашу судьбу? Вера, обстоятельства, случай. Вы, вероятно, присовокупите сюда еще и наследственность. К несчастью, господин Ток не был верующим». «Наверное, Ток завидовал вам?» «Вот и я тоже завидую. Да и молодежь, как, например, раб. Если бы клюв у меня был цел, я, может быть, и стал бы оптимистом». Выслушав нас, настоятель снова глубоко вздохнул. Глаза его были полны слез, он неподвижно глядел на черную Венеру. «Сказать по правде, — вымолвил он, — только не говорите об этом никому, это мой секрет. Сказать по правде, я тоже не в состоянии верить в нашего Бога. Когда-нибудь мои моления...» Настоятель не успел закончить. Как раз в этот момент дверь распахнулась, в комнату ворвалась огромная самка и набросилась на него. Мы попытались было остановить ее, но она в одно мгновение повергла настоятеля на пол. «Ах ты, дрянной старикашка!» — вопила она. «Опять сегодня стащил у меня из кошелька деньги на выпивку!» Минут через